Глава вторая. Великий город. Очнулся Ждан в кромешной тьме и полной тишине. Сердце бешено стучало в грудной клетке. Тудум, тудум, тудум. Однако тело раздирал невыносимый холод. Будто сама жизнь оставила это крошечное тело. Мальчик поднес дрожащую руку к лицу, но так и не смог ее разглядеть. Страшно. «Рада», — позвал Ждан как можно тише. Разгулистое эхо ответило в 100 раз громче, чуть ли не выкрикивая имя сестры во весь голос и неся его вдаль. Зажав уши руками, мальчик замер от ужаса. Но время шло, а никто так и не появился. Зато глаза немного привыкли к темноте. Впереди угадывались очертания широкого и просторного туннеля. Ждан собрался с силами и аккуратно побрел вперед. Все тело ныло и болело, но он продолжал упрямо брести по уходящему вверх склону. «Интересно, как там Рада? Куда ее увела хозяйка? И зачем? Что она собирается делать с сестрой? И что за существо появилось потом? Человек? Черт? Или лихо какое?» Вопросы роились в голове, словно назойливые сентябрьские мухи, жужжа и кусаясь. Но Ждан не мог на них ни ответить, ни прогнать прочь. Оставалось лишь раз за разом прокручивать одни и те же мысли и упрямо брести вперед. Становилось теплее. Почти перестало знобить от холода. Вокруг даже слегка посветлело, чернота сменилась оттенками серого. Но ощущение тревоги нарастало. Скользкое, шершавое, противное. Оно поднималось откуда-то из глубин коридора и волочилось следом, будто планировало догнать мальчика. Он не отважился обернуться и лишь шагал все быстрее и быстрее. Позади послышалось едва различимое шипение. Мальчик рванул вперед. Каждый шаг отдавал болью в теле, но предчувствие упрямо твердило. Догонит, погубит. Сдирая ноги в кровь острыми камнями и скальными наростами, Ждан стремился только вперед. Вдалеке забрезжил дневной свет, лицо окатило пряным летним ветром. Внезапно сзади его что-то крепко схватило и попыталось прижать к холодному камню. Словно дикий зверь, мальчик со всей силы заколотил ногами. Раз за разом он сбрасывал с себя сильные когтистые руки, извивался как змей, вгрызался зубами и непрерывно кричал неземным голосом. Как только хватка обидчика ослабла, Ждан изо всех сил рванул вперед. Лишь стоя одной ногой на согретых солнцем камнях, он обернулся. В кромешной тьме подземного прохода стояла сестра. Взгляд ее был полон печали и толикой гордости. «Прости за все, братец, прости. И прощай». «Рада!» Ждан развернулся и бросился было назад, но тут скала задрожала. В одно мгновение ход в царство хозяйки обвалился. «Рада!» Мальчик вновь закричал не своим голосом и открыл глаза. Снова темно. Темно повсюду. «Тише! Тише тебе говорю! Чё разорался, ну?» Перед ним показалось незнакомое морщинистое лицо. Усталый взгляд, мешки под глазами, жидкие сальные волосы, тронутые сединой. Но при этом густая серая борода и роскошные усы. Незнакомец выглядел малость испуганным, слегка угрюмым, но вроде бы не враждебным. «Вы кто?» «Дед Пихтоха!» Явно довольный собственным остроумием и ошарашенно молчавшим мальчишкой, мужик зашелся хриплым хохотом, который тут же перерос в кашель. Лишь бегло осмотревшись по сторонам, Ждан осознал, что сейчас ночь, а сам он лежит в неспешно катящейся по дороге телеге. Старенькая лошадь туго знала свое дело и везла путников аккуратно, по памяти объезжая кочки и ухабы. «Смеян я, «Смеян!» Промочив горло дешевым пойлом из бутылки, прохрипел возничий. «Слыхал обо мне? Ну?» Ждан кивнул. Похоже, про него Рада и говорила. «Рада, точно!» Мальчишка подорвался с места, вскочил на ноги и на ходу спрыгнул с телеги. «Стой!» — закричал Смеян, и, чертыхаясь, то ли свалился, то ли перекатился на землю. «Дурной, что ли? Куда рванул?» «Сестра моя, Радка, там осталась под горой!» Волна болезненных воспоминаний вновь захлестнула Ждана. Перед глазами то и дело мелькали образы сестры, хозяйки и загадочного существа. Казалось, нечто бестелесное опутывает его с ног до головы и пытается утянуть во мрак подземных пещер. Часть мальчика желала вернуться, но другая отчаянно сопротивлялась. «Эй, парень! Слышишь меня?» Приглушенный голос Смеяна с трудом преодолевал пелену наваждения. «Что с тобой? Ну?» Ждан собрался с силами, судорожно вздохнул и вырвался из цепких объятий морока. Он лежал на земле, до боли в кулаках, сжимая влажную от росы почву. «Головой, что ли, стукнулся?» — с сомнением пробубнил возничий. «К сестре мне надо. Обратно». С трудом поднявшись на ноги, мальчик неуверенно шагнул вперед, но тут же рухнул на колени. «Куда же ты пойдешь? И так еле на ногах стоишь. Садись в телегу лучше. До Великограда поедем. Там разберешься во всем. Ну?» Смеян попытался поднять Ждана с земли, но тот лишь отмахнулся. «Нельзя. Мы и так от мамки с папкой сбежали. Кроме сестры у меня никого не осталось». Мальчик решительно поднялся на ноги, несколько раз тяжело вздохнул и твердо направился в противоположном от Великограда направлении. «Дурак, что ли? Ну куда ты пойдешь? Куда? Ну?» Не унимался извозчик, тут же припустив за упрямцем. «Ночь, не видно низги. До выселка в 2 дня пути только. А у тебя ни воды, ни еды, ничего?» «Ничего. Радка мне показывала, как росу с травы пить. Да и ягод с грибами в лесах хватает. Доберусь». Лошадь-старушка посмотрела на удалявшихся все дальше и дальше спорщиков. Грустно покачала седеющей гривой и начала разворачиваться в обратную сторону. «Нет хода в царство под горой! Остановись, ну!» — отчаянно взмолился Смеян. «Простите, не могу. Нет мне жизни без сестры. Лучше сгину в поисках, чем дальше жить буду». Сказанные слова отозвались внезапной болью в сердце, тягучей, ноющей болью. Поклялся ведь. Жить, несмотря ни на что. В час скорби и нужды поклялся от всего сердца. Не дело клятвы ломать, пусть даже на словах. Но лицо мальчишки оставалось угрюмым и упрямым. «Раду надо найти». «Точно пойдешь? Чего бы я бы тебе не сказал, пойдешь, да?» «Пойду». Решительно кивнул Ждан и повернулся поблагодарить за внезапную заботу. Как вдруг получил резкий удар в живот. Сложившись пополам, он поднял глаза на неожиданно резвого Смеяна. Во взгляде читалось: «За что?» Но произнести заветные слова не вышло из-за сбитого дыхания. Впрочем, извозчик и так все понял. «Прости уж, только я тебя отпустить не могу. Придется со мной до Великограда ехать». Ждан хотел возразить, запротивоставать, сбежать на худой конец. Но второй удар прервал поток цепких мыслей и подарил недолгое блаженство забытья. В следующий раз юнец очнулся под утро. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но небо уже окрасилось яркими красками нового дня. Мальчик лежал на дне телеги, связанной по рукам и ногам веревкой. Рядом валялся нехитрый скарб, мешок с провиантом, несколько пустых и парочка полных бутылей, ворох сушеных трав, зверобой с шиповником, что ли, старая подкова и горсть яблочных огрызков. На козлах сидел все тот же неунывающий кучер, насвистывающий незнакомую Ждану мелодию. Родители частенько говорили, что выходить за пределы деревни опасно, либо волки сожрут, либо ордынцы украдут. Детское воображение услужливо подкидывало одну картину за другой. Вот Ждана привозят во вражеский лагерь, вот продают на невольничьем рынке богатому хану, вот он тщетно силится убежать от обученных гончих псов под одобрительные крики толпы. «Не боись, «Ничего я тебе не сделаю, ну?» Не поворачиваясь, прохрипел Смеян. Ждан затаился и даже дышать перестал. Глаза у этого мужика на спине, что ли? «И глаз на затылке у меня нет», — рассмеялся возничий, пересаживаясь на дно телеги к мальчику. «В моем деле что важно? Людей понимать. И тебя я по-другому точно бы не остановил. Понимаешь, да?» Мальчик неуверенно кивнул. Не из согласия, скорее из страха. Кто будет спорить с собственным похитителем, особенно будучи связанным по рукам и ногам? Словно вновь прочитав чужие мысли, Смеян вздохнул и достал из голенища изрядно поношенного сапога нож. То был нож отца Ждана. Однако поднявшаяся была волна возмущения моментально ретировалась, как только возничий придвинулся ближе и замахнулся клинком. Мальчик зажмурился. «Прости, Рада родная, обещал жить да поживать, но, видать, не судьба». «Удар?» «Нет, на самом деле Смеян принялся пилить ножом веревки», попутно ругаясь и приговаривая. «Эх, пьяный вчера был, но так затянул, что вовек не развяжешь. Жаль, бечевка-то ладная». Через несколько минут тряска прекратилась. А еще через пять Ждан наконец осмелился открыть глаза. Руки и ноги были свободны, хоть и страшно затекли, а вот нож Смеян отдавать не спешил. «Да не съем я тебя, не боись!» «Не угадали», — буркнул Ждан. «Чего не угадал?» «Я подумал, что нож вы отдавать не спешите». «Не спешу, это ты верно заметил». Заливистый смех вперемешку с кашлем даже лошадь заставил обернуться. «Но обязательно верну, как только в Великоград вернемся. А пока я тебе кое-что расскажу, ну?» Мальчик осторожно кивнул. Спорить с вооруженным человеком не хотелось. Впрочем, со своим неожиданным проворством Смеян и без ножа представлял немаленькую опасность для ахиллова ребенка. Начинать рассказ извозчик не спешил. Хмурился, крутил ножик в руках, вздыхал, дважды почесал лысеющую голову, посмотрел на Ждана, снова вздохнул. Потянулся было к бутылке, но передумал. Дальше тянуть смысла не было. Каждый человек его профессии знал, что время — деньги. «Три дня назад, стало быть. Спал я себе дома, спал да никого не трогал. Снилось мне что-то. Может и нет. Черт кто знает. Но потом...» На лбу у Смеяна проступили капельки пота. Лицо побледнело. «Приснилось, что стою я в пещере. Гол и босс. В чем мать родила, ну? Холодно, будто нафь забрала. А сделать ничего не могу. Ни пошевелиться, ни моргнуть, ни дышать. Будто вся земная твердь на плечи свалилась». Извозчик вытер пот рукавом поношенного кафтана и продолжил. Ждан внимал, как зачарованный. «А потом появилась она, словно из ниоткуда. Всю свою жизнь я на баб не засматривался, ну? Сеню свою всем сердцем любил. Но такой красоты никогда не видал. И не увижу». А затем совсем чудное произошло. Смеян говорил сбивчиво, то и дело осматривался по сторонам, не подслушивают ли их случайные белки и птицы. Глаза его блестели возбужденно и одновременно удивленно, будто он сам не до конца верил в собственный рассказ и только сейчас смог им поделиться. «Она протянула мне руку, а на ней вот такой кусок малахита». Мужчина изобразил большим и указательным пальцем добротную монету. «Чистейший, ни примеси, ни трещин. На деньги с него можно одну, а то и две зимы пережить. Не работать вовсе, просто на печке сидеть, ну?» Сам не зная почему, Ждан подался вперед, жадно внимая каждому слову. Возможно, сказался заговорщический тон Смеяна. Или хотелось побольше узнать о загадочной владычице всего малахита под горой. «Я ничего и не сказал, но слова были лишними». Она рассмеялась и взмахнула рукой. «В моей голове промелькнули дерево близ дома, лежащий под ним мальчик, повозка и Великоград. Вспышка! И все исчезло. Я вновь лежал на кровати, мокрый, аки серая мышь, руки трясутся. Схватил, что подругу попалось, и побежал к дереву. Нашел тебя. Запряг повозку и сходу рванул в Великоград». Седовласый кучер потянулся вглубь кафтана и что-то достал. Рывком придвинулся к Ждану и раскрыл ладонь. На ней красовался искрящийся в солнечных лучах малахит. «Камень лежал у меня за пазухой. Этот. Видишь?» «Конечно, Ждан видел. Сразу вспомнил подземные залы и реки малахита в пещере. Если даже крошечный кусок настолько будоражит умы людей, то на что они готовы ради куска побольше? Например, того самого, что лежит за пазухой у самого мальчика. Видишь?» Возничий явно хотел получить ответ, и Ждан кивнул, лаконично добавив. «Вижу». Смеян рывком отодвинулся от мальчишки, спрятал свой драгоценный камень в складках одежды и откинулся назад, запрокинув голову. «Видишь, стало быть». От последовавшего смеха у Ждана волосы стали дыбом. Столько эмоций перемешалось в нем разом. «Не привиделось, значит, не приснилось». Возничий вернулся на козлы. Лошадь повернулась к хозяину и одобряюще зафырчала, явно сочувствуя сложившейся ситуации. «Знаешь, что смешнее всего, парень?» Возведение в звание парня Ждану, конечно, льстило. Раньше его называли малец, мальчик, мальчишка, но парень — это другое. Старше, мудрее, сильнее. Парень хоть куда, рубаха парень. «Нет», — ответил парень, немного помолчав. Несмотря на только что обретенную мудрость и множество новых качеств, смешного в сложившейся ситуации он не видел. «Жили-то мы неплохо. Жена красавица, дочка-хозяйка, сынишка. Твоего, значит, возраста, ну?» «Ладно, жили душевно. Со своими проблемами, конечно. Иногда пояса затянуть приходилось. Но даже в самые лютые зимы и дрова были, и еда. Тебе-то повезло меньше, по лицу видно». Ждан прекратил растирать уставшие запястья и провел ладонью от лба к подбородку. Лицо как лицо, глаза, нос, рот, все на месте. Хмуро уставился он на спину Смеяна. «Голод, парень, голод. Ну?» «Много я его в жизни повидал. И в отрочестве, и в молодости. Да и в последние годы. Я по дороге до Великограда сотни раз ездил. Груза перевез столько, можно княжьи закрома доверху забить. Людей повидал немыслимо. И хороших, и плохих, и голодных. Острые скулы, кости торчат, а в глазах — голод. Да такой, что на смертоубийство толкает. Опасная штука. Ну и сразу видно, что питался ты в последнее время неважно». «Ничего подобного», — запротестовал Ждан. «Кашу ел полбиную, ягоды, яблоко, даже пряник разок пробовал». Упоминания еды тут же пробудили аппетит в растущем нутре. Живот протяжно заурчал, отчаянно оповещая о необходимости перекуса. Да и как давно мальчишке доводилось хоть что-то положить в рот. «В мешке снеть лежит, хлеб, молоко, соли чуток, пара яблок. Не весь что, но с голодухи выбирать не приходится, верно? Угощайся». Ждан с сомнением поглядел на затылок кучера, а затем на мешок. «С чего бы такая щедрость?» «Да ешь давай. Ну, не боись, умысла злого нет. На детей голодных смотреть не могу. Только мне что-нибудь оставь». «Ну и что, что вновь стал мальчиком, а не парнем? Зато живот урчать перестанет». Развязав тесьму, мальчишка сразу почувствовал дивный запах закваски. Целый батон золотистого хлеба. Рядом с ним расположились добротная крынка с молоком, 4 яблока и что-то завернутое в лопуховый лист. Соль, видимо. Ждан сглотнул подступившие слюни и вновь неуверенно взглянул на Смеяна. «Ешь, ешь, не стесняйся». Отбросив лишние опасения, мальчик приступил к трапезе. Хлеб был немного суховат, загрубевшей корочкой, молоко кислило из-за жары, а яблоки чуть сморщились. Но даже такая простая еда показалась Ждану дивным яством. Он смаковал каждый крошечный укус, каждый глоток, каждый хруст. «Перекусишь, и жизнь становится веселее, ну?» — улыбался кучер, кусая еще кисловатое летнее яблоко. «Тебя как звать-то, малец?» «Ждан!» Ответ давался с трудом, учитывая набитые едой щеки. «Вот что, Ждан. Отпустить я тебя не могу. До Великограда не довезу. Смерть и мне, и моей семье. Как до города доберемся, так наши пути и разойдутся. Нож тебе отдам, а захочешь, даже до выселков вновь подвезу. Ну, договорились? Мальчик задумался. Сперва он собирался спрыгнуть с телеги, как только Смеян потеряет бдительность, и тут же скрыться в лесах. Но места вокруг незнакомые, в какой стране родная деревня, непонятно. А коли идти вдоль дороги, быстро догонят. Да и гор вовсе не видать. Похоже, далеко лошадка увезла. Сам возничий здорово напугал Ждана, но человек он был вроде неплохой. Стал бы кто попало чужого ребенка кормить. Да, ударил пару раз, но и дома били частенько. И слова эти, что не жить ни Смеяну, ни семье его, коль Ждан убежит. Договорились. «Вот так вот запросто?» Кучер обернулся и впервые посмотрел на мальчика с нескрываемым удивлением. «Ну, не хочу, чтобы вас убили, или ваших родных. Вы же вроде неплохой человек». Мужчина почесал седую бороду и рассмеялся. «Пожалуй, неплохой, ну?» «Верно? Дряга?» «Дряга?» — вопросительно поднял брови Ждан. Спереди раздалось воодушевленное конское ржание. «Кобыла моя, дряга! Зовут ее так, ну?» «Хорошая животина, добрая и преданная. Из стольких передряг меня вытаскивала, не сосчитать. Староват, правда, стала, еле ноги волочит, но Великоград любит. Если поездка выходит удачной, я ее яблоком угощаю, побольше да посочней». «Ой, а мы все яблоки-то и съели?» Ужаснулся мальчик. «Не боись, ну, новых купим, когда города доберемся. Либо на дороге наберем. Знаю я одну деревню заброшенную». И Смеян пустился в рассказы обо всем и ни о чем, как это умеют делать разве что кучеры и бояре. Говорил он ловко и гладко, разве что словечки всякие вставлял куда ни попадя. За несколько часов ухабистого пути Ждан узнал, что Великоград, так зовется из-за размеров своих великих, крупнейший город на много верст вокруг. Народу в нем разного хватает, и бояр богатых, и оборванцев голозадых, и горожан приличных, и ушлых купцов. Последние такие цены заламывают, что хоть волком вой. Князь нынешний, Остромир, ни рыбы, ни мяса, на троне сидит, да деньжищи сел до деревень окрестных собирает. Нет, чтобы дорогами заняться, разбойников из лесов выдворить, да бешеных зверей переловить. Вместо этого пирушки крутит, да перед боярами заискивает. Те и рады. Золото с барского плеча в казну отсыпают, да мед попивают. Только трепаться об этом в городе не стоит, иначе до следующего рассвета можно и не дожить. Да и вообще, кому эти города нужны? Люди там, тьфу! Ни о чем, окромя себя, не волнуются, ближним не помогают, постоянно куда-то бегут, что-то делают. Даже минутки найти не могут, чтобы просто на солнышке полежать, да полной грудью вздохнуть. Дураки, одним словом. Ждан, в свою очередь, рассказал о родных краях. Как здорово им жилось с отцом, маменькой и сестрой Радмилой. Как они вместе хозяйство вели, как землю в порядке держали, в поле работали, забор чинили. Как рыбу на речке ловили, жуками сушеными менялись, оружие из веток мастерили. Смеян поддержал мальчика в стремлении оруженосцем богатыря стать. Дело нужное и полезное. Только лучше сперва ратному делу обучиться, да подрасти немного. Когда рассказ добрался до событий последних лет, извозчик молчал и лишь неодобрительно качал головой. Особенно на местах, когда отец Ждана поколачивал за малейшие провинности. Приключения в лесу вызвали еще больший отклик, а прощание с сестрой даже выбило скупую мужскую слезу из видавшего виды кучера. Потом все как завертелось, закружилось, раз, и я на земле оказался. Хотел встать на ноги, но силы ушли все, свалился без памяти. Затем сон дурной приснился, а очнулся уже в телеге. Чудо чудное! Услышал бы годом ранее, не поверил, что хозяйка и впрямь существует. Я, правда, всегда к ней с почтением относился, но... «Лучше бы и правда сон», — проникновенно вздохнул Ждан. «Но нет, Радки нет, а хозяйка на прощание камень оставила. «Как у вас? Вот». С этими словами Ждан запустил руку в свой потрёпанный зелёный кафтан и достал малахит размером с детский кулак. Глаза Стояна округлились, он рванул к мальчику и повалил его на дно повозки. Приподнялся, огляделся по сторонам и прошипел: «Спрячь! Спрячь скорее! И никому никогда не показывай!» Бледный, как снег, мальчик дрожащими руками убрал подарок малахитовой девы за пазуху. «Ты чего, ну? Дурной совсем?» Продолжал возмущаться извозчий, чуть отодвинувшись от Ждана. «Ну это ж надо!» Чуть отдышавшись, Смеян вновь понизил голос и пояснил. «Люди, Ждан, в большинстве своем мелочные и жадные, ну? Ради краюхи хлеба некоторые без раздумий брюхо матери вспорят. А у тебя с собой целое состояние. Можно и земли купить, и дом в городе, и коров пару штук, и... много чего еще. Покажешь кому, живо по голове стукнут, да в канаву бросят умирать. Ну? Понимаешь?» Ждан часто и быстро закивал. Понимал, конечно, понимал. Он и не собирался камень показывать, но увлекся. Рада не раз говорила: «Умным будь, держи язык за зубами и не болтай понапрасну». Да только мальчишка все равно все родителям разбалтывал, да по гузну получал. Вот и сейчас так случилось. «Повезло, что с хозяйкой я тоже встречался. Не явись во сне. Прирезал бы тебя тот же час, да гулял бы уже в градище каком. И черт бы с ней с совестью, ну?» Волны ужаса одна за другой набегали на хрупкое детское сознание, в висках пульсировало. Сейчас Смеян на него набросится и придушит. Труп бросит в лес к волкам, а сам заживет, аки в сказке. «Но теперь...» «Нет, теперь я умнее стал. К черту малахит этот окаянный. Нечестным трудом он добыт. Не обманом и не разбоем даже. Колдовством. Люди за него жизнью платят. Вот довезу тебя до города, продам свой кусман, вернусь домой, да заживу счастливо, с женой и детьми. И про тебя забуду, и про хозяйку». Ждан молчал, молчал и возничий. Даже лошадь и та молчала. Некоторое время все трое ехали в полной тишине, устало посматривая на розовые закатные облака. Темнело. «Но ты не боись, ну? Мне чужого не надо. Малахит этот, твой, по праву. Распоряжайся с умом, но заклинаю, не трепи о нем направо и налево. Договорились?» «Договорились». Мальчик немного успокоился. «Вот и славно. Недалеко есть корчма, там и заночуем. Дряга устала, да и боязно в ночи к городу подъезжать. Разбойники то и дело обозы грабят. Голодранцев, как мы с тобой, обычно не трогают, но чем леший не шутит? Лучше поедем днем. Смеян, Ась? А почему лошадь дрягой кличут?» Не удержался Ждан. Мужчина замялся, закашлялся и даже вроде бы смутился. Но, помолчав пару минут, все-таки неохотно ответил. «Вообще, ее зовут Передряга. Но когда напьешься в усмерть, длинные слова с трудом даются. Сказал как-то «дряга» и прицепилась, ну. Да и не против она, верно, дряга?» Усталое фырканье возвестило о готовности лошади называться как угодно, лишь бы в конце пути было достаточно свежего сена и хотя бы одно сладкое яблоко. Слово «корчма» было Ждану незнакомо. Он ожидал увидеть стоянку торговцев с парой палаток или небольшой дом, где желающие могут остановиться на ночлег. Но корчмой оказалась здоровенная изба в два, а то и в три раза больше родительской. Стойла в конюшне были заняты, почти десяток коней и кобыл разных возрастов и окрасов нервно топтали землю копытами и напряженно жевали сено. «Дурной знак», — прошептал Смеян, но ночевать в подлеске отказался. Пришлось привязать дрягу с обратной стороны избы, где скучали старенькая кляча с больными коленями и уставший от работы осел, после чего отправиться внутрь. Пройдя сквозь крошечные темные сени, мальчик едва не оглох от обилия громких звуков и чуть было не лишился обоняния. Пахло всем и сразу. Свежими лепешками, невнятным варевом, жареным или даже паленым мясом, дешевой брагой, грязной одеждой, немытыми телами и бог весть чем еще. В огромной комнате, заставленной простой, но добротной мебелью, одновременно пребывало великое множество людей. По крайней мере, так показалось Ждану. Все они ели, пили, кричали друг на друга, горланили песни, смеялись, кашляли, хрипели, сипели и делали еще сотню разных дел. Кто-то валялся под столом, то ли пьяный, то ли мертвый. Два здоровых мужика решали на кулаках, кто же сильнее, хотя оба валились с ног. Щуплый мальчишка, чуть старше Ждана, ловко сновал между столами, расставляя различную снеть, хлеб, масло, жирные куски дичи, морковь, тушеную капусту, какие-то овощи. А у дальней двери стояла единственная в помещении женщина. Высокая и крепкая, она легко бы могла посостязаться в удалости с местными мужиками. Но лишь спокойно взирала на творящийся вокруг хаос и беспредел. «Хозяйка», — шепнул Смеян и кивнул мальчишке. Затем добавил в ответ на испуганный вид Ждана. «Да не та, дуралей. Корчмы, хозяйка. Ну?» Впрочем, добраться до нее оказалось ничуть не проще, чем спуститься в подземные глубины. До седого толстоватого мужичка и мелкого ребенка никому не было дела. Но в густом полумраке корчмы шансы случайно натолкнуться на кого-то из присутствующих повышались в разы, даже если прокладывать путь вдоль бревенчатой стены. Пьяные посетители постоянно падали со скамеек и заменявших сиденья деревянных чурбанов, агрессивно и быстро жестикулировали, а иногда и драки затевали. За те несколько минут, что Смеян со Жданом в полуприседе пробирались к хозяйке, они дважды чуть не получили кулаком. «Будь здорова, Бажена!» — заискивающе улыбнулся кучер и вежливо склонил голову в приветствии. «Ну, тена! Неужели Смеян в гости пожаловал?» Голос названной Баженой женщины, хоть и был низким, но неожиданно мелодичным. «Ты ж вроде зарекся до весны в город ездить. Или случилось что?» «Зарекся-то зарекся, но дела-то не ждут, ну?» «Паренька вот соседи попросили подбросить, грамоте учиться отправили. Смышленый, жуть!» «Никогда ты не питал любви к соседям, Смеян», усмехнулась хозяйка корчмы. «Но я в чужие дела не лезу. Жаль, что помочь тебе не смогу. Занят весь постой». Мужичок огляделся, но слова явно были лишними. Такого столпотворения он недавеча не видывал, даже когда пьяный до чертиков торгаш из Дубравки угощал всех присутствующих выпивкой до первых петухов. Народ со всех окрестных сел сбежался. «Совсем ничего. Даже каморка забита. Либо в курятник ложитесь, либо дальше езжайте. Еды, так и быть, дам маленько. Но я бы на вашем месте не задерживалась». «Чего так? Видеть не рада, ну?» Бажена сплюнула под ноги и, наклонившись к Смеяну, прошептала. «Видишь мужичка с повязкой красной? Рябой который, вижу, ясен пень. На стол залез и песни орёт». Репертуар исполнителя был знаком всем присутствующим, но за живое брал ближайшее окружение мужичка. Те охотно подпевали песням про лихой разбой и тайком утирали скупые мужские слезы. «Зови это, с полесья темного». «Да ну!» «Приехал на закате с дружками своими, злые, чумазые. Наелись, напились, песни горлопанят. Золотом расплатились сразу, 3 дня наперед. Вот тешна!» «Помяни мое слово, грабанули кого-то. Да не последнего человека разгуляют на широкую ногу. К утру либо сами передерутся, либо кто-то по их душе приедет. Так что шагал бы ты, Смеян, на все 4 стороны». Кучер задумался. За виду он знал. Раз другой даже платил за проезд в темный час, чтобы вдруг чего дурного не случилось. Дружки его хоть и безголовые, но здоровые. Пальцы ломают на 1-2. Только разбоем они никогда не промышляли. А деньги, чтоб в корчме 3 дня гулять кряду, никто без крови не отдаст. Скверно. Только в ночи в город ехать все равно опасней. Останемся мы. Дряга устала, далеко не уедем. А в подлесках торчать неохота. Ну? Сам смотри, не маленький. С этими словами Бажена негромко присвистнула, и рядом с ней возник чумазый мальчишка. Ждан даже подумал, что тут замешана черная магия. Но не мог человек появиться из ниоткуда. «Принеси еды и в курятник уложи. Не жалей, но и не шикуй. Остальных не пускай. Увидишь мало, скажи, чтоб работать шел, иначе без еды останется. А плеуха от гостя не повод для рыданий. Выполняй». Мальчик кивнул, схватил Смеяна за руку и повел в другую комнату. Ждан засеменил следом. В этом помещении расположилась здоровенная печь, пара больших столов, ведра с водой и огромное количество шкафов с ящиками. За столами ладно трудились женщина с мужчиной, нарезая продукты, закладывая в печь горшки со снедью и доставая оттуда уже готовые блюда. Не говоря ни слова, посыльный юркнул в темноту и вернулся с двумя краюхами хлеба, луковицей, яблоком, куском сыра и горько пахнущим кувшином. Смеян одобрительно кивнул. Следующая дверь вела на задний двор, где скучала дряга. Получив от кучера сладкое лакомство, лошадь сразу же приободрилась. Маленький помощник не обратил внимания на проявление неслыханной щедрости. Где это видано, чтобы тягловую лошадь яблоками кормили? Отпер единственный закрытый на замок курятник и приглашающе махнул рукой. Кучер сразу же полез внутрь, и Ждану осталось лишь отправиться следом. К его удивлению, внутри довольно просторного и добротного деревянного сооружения дремали лишь три сонных курицы. Видимо, остальные пернатые расположились в других местах. Помимо упомянутых птиц, в курятнике обнаружились наваленные друг на друга ящики и циновки. Сопровождающий отодвинул крышку одного из ящиков и достал пару старых, но чистых тряпиц. С одинаковым успехом они могли быть как отслужившими свое покрывалами, так и кандидатами в половые тряпки. Но дареному коню в зубы не смотрят. Молча кивнув, проводник отправился обратно в избу, а Смеян со Жданом принялись ко сну готовиться, расправляя скомканные циновки, убирая птичьи отходы и выискивая подходящее для отдыха место. «Не так уж и плохо, верно?» — пробормотал Смеян. «Ага», — вежливо ответил Ждан. «Дети вообще могут спать где угодно, а в сравнении с ночевкой в лесу курятник не самое плохое место. Я до этого только в конуре спал. В курятнике кур было много, да и петух злобный. Зато коробов не было». Наваленные то тут, то там ящики действительно сильно ограничивали свободу движений. «Ха, так у вас был курятник-курятник, а это курятник-тайник». «Тайник?» — глаза у Ждана загорелись. «Тайники в каждой сказке есть. В них хранится что-то невероятное. Только я бы тебе тут рыскать не рекомендовал, ну?» Кучер словно читал мысли. «Во-первых, мы в гостях. Во-вторых, тайники редко без охраны бывают, но... Запустишь руку куда не надо, а там иголки ржавые или змей ядовитый. Помирать будешь долго и мучительно». Ждан тут же оторопел. Помирать в его планы явно не входило. Кто тогда Радку спасать будет? «Нет, пусть сами с своими тайниками разбираются». Но мысли раз за разом возвращались к сокрытым богатствам. Или что там спрятано? Не выдержав, наконец, мальчик тихо поинтересовался. «Смеян, а вам-то откуда про тайник известно?» «Мне?» Мужичок хитро сверкнул глазами и улыбнулся. «Так это я его и придумал. Ну?» Гордость переполняла извозчика. Возможно, он заговорил о курятнике с секретом исключительно, чтобы похвастаться. «Лет так цать назад...» Когда Бажена только-только харчевню свою открыла, заглянул я к ней в гости. Народу никого, хоть шаром покати. Посидели, поболтали о том о сём. Она и пожаловалась, что грабят их часто, чуть ли не раз в месяц. Я ей и говорю, богатство прятать надо. Да там, где никто искать не станет, в курятнике, например. Кому охота в дерьме птичьем копаться? Изобретательный кучер громко расхохотался. Идейка сработала, дела у нее в гору пошли. Лиходеи все равно захаживали, да только брать-то особо нечего было. Все надежно схоронено, ну? С тех пор мне и честь великую оказывают, в курятник этот ночевать за даром пускают. Ждан и раньше догадывался, что прятать самое ценное нужно в месте неприметном. Желательно еще и у всех на виду. Тогда успех обеспечен. Но услышать подтверждение собственных мыслей всегда приятно. Внезапно Смеян добавил. «А может, и нет здесь ничего. Бажена баба умная, 100 раз могла все перепрятать. Но руки так и так распускать не советую». Кучер перевернулся на бок и непринужденно захрапел. Следом и на Ждана навалилась дикая усталость. Веки будто налились свинцом, а тело придавило к земле будто не тонким куском ткани, а гранитной плитой. Во сне мальчик вновь очутился в бесконечных коридорах подгорного царства. Путеводное сияние малахита давно угасло. Все, что осталось, — непроглядная тьма и ощущение первобытного страха. Ждан хотел отправиться на поиски сестры, исследовать каждый уголок этого проклятого места, но непременно найти родного и любимого человека. Однако каждый маленький шаг заставлял сердце биться чаще и сопровождался диким приступом паники. Не выдержав внезапного напряжения, мальчик бежал сквозь пещеры и коридоры, не глядя, в тщетной попытке найти выход. Но раз за разом натыкался лишь на темные закоулки и холодные каменные стены. Казалось, что за ним кто-то гонится. Звуки чужих шагов становились все отчетливее, пока не переросли в непрекращающийся гул. Ждан забился в неприметный угол, зажмурился и изо всех сил сжал собственную голову. Отчего сразу же проснулся. Мокрый, словно полевая мышь, он забился в узкое пространство между двумя ящиками и крупно дрожал. То ли от холода, то ли от страха. Светлело. Видимо, начинался новый день. Курицы недовольно кудахтали. Смеян не спал. Сидел в паре аршинов от мальчишки. Увидев, что тот проснулся, медленно приложил палец к губам. Зловещий топот из снов и не думал прекращаться. Лишь немного отдышавшись, Ждан понял, что слышит звук приближающихся копыт. Будто целая дружина гнала лошадей прямиком к корчме. Видимо, так и было. Звук нарастал, словно сошедшая с гор лавина, пока неожиданно не затих. Со стороны входа в избу раздались приглушенные разговоры и бряцанье сбруи. Всадники спешились. Скрипнула входная дверь. Несколько минут было тихо. Смолкли птицы, лошади дышали глубоко и размеренно. Даже петух придержал свой пробуждающий клич до лучших времен. Внезапно кто-то внутри избы истошно закричал, и сразу все пришло в движение. Скрип половиц, звон посуды, грязные ругательства и леденящий душу лязг металла. Кто-то выскочил из задней двери, но тут же рухнул на землю без единого движения. 2-3 минуты, не больше, и вновь все стихло. Смеян бесшумно подполз к стене курятника и осторожно заглянул в узкую щель между досками. Двое суровых мужчин в плащах вышли из корчмы, внимательно огляделись. Цепкие взгляды скользнули по двору, ближайшим постройкам и кромке леса. Затем они схватили убитого за ноги и затащили обратно в дом. Ждан боялся пошевелиться. Внутри явно происходило что-то жуткое. Все ли хорошо с Баженой и с тем маленьким ловким парнишкой? Мысли не давали мальчишке покоя. Сходить бы проверить, но страшно. В поиске поддержки ребенок с надеждой взглянул на своего вынужденного товарища, однако тот покачал головой. «Не сейчас». Затем отодвинулся от стены и привалился спиной к ящику. Его примеру последовал и Ждан. Время тянулось медленно, из избы доносились неразборчивые звуки. Кто-то тихонько переговаривался, но ни криков, ни звона металла слышно не было. Снова скрипнула входная дверь. Кони радостно заржали. Еще где-то с полчаса со стороны дороги то и дело сновали люди. Затем раздался знакомый по предрассветному часу топот копыт, и все закончилось. Петух в соседнем курятнике облегченно известил о начале нового дня. Выбраться из своего спального места, однако, Ждан со Смеяном не смогли. Массивная деревянная дверь оказалась заперта на замок. Видимо, кто-то навесил его посреди ночи, пока все спали. Извозчик равнодушно пожал плечами и с невозмутимым спокойствием улегся досыпать положенное. Мальчишка же ерзал на циновке битый час, хотя в итоге и тоже уснул. Кошмары остались под сенью луны и мрака, но повторное пробуждение все равно вышло резким и сумбурным. Лязгнул тяжелый металлический замок, дверь распахнулась, и в проеме показался вчерашний помощник. Молча кивнув, жестом попросил следовать за ним. На улице вовсю жарило солнце. Еще один мальчик разливал воду в поилке. Наверное, это и был Мал. В знакомой по вчерашней ночи комнате с печью за столом сидела Бажена. Увидев гостей, она приветливо улыбнулась, хоть во взгляде читалась некая усталость и легкое недовольство. «С добрым утром!» — приветствовала хозяйка. «Хотя, скорее, добрый день. Дрыхните до обеда, всем бы такой крепкий сон». «И тебе не хворать, ну?» — вторил Смеян. Разморило после сытного ужина, хоть сранья и шумновато было. Болеслав с друзьями заезжал. Улыбка Бажены была искренней и довольной. Видно, гости наведались не просто так. «Болеслав?» «Первый раз слышу. Это кто такой?» «Смышленый малый. Я дружочка одного в город послала, как завид заявился. Поискать, кто пропал. Из богатеев там или прислуги?» Так Болеслав сразу смекнул, где Завида искать, и помощь свою предложил. Безвозмездно. Завида с людьми лишь забрал, да все вещи их. Далеко пойдет. «А брови чего тогда хмуришь? Ну?» «Кони тоже вещами считаются. Заработать хотела. Хорошо ночью часть в поле увела. Да ну ладно. Страшнее было бы, потребуй через 3 дня завид с компанией деньги взад. Вот тогда уже было бы не до смеха». Смеян с Баженой рассмеялись, а Ждан застыл в изумлении. Взрослые столь спокойно обсуждали недавнее смертоубийство, что кровь стыла в жилах. Да, наверняка это были плохие люди, за которыми след недобрый тянулся. Но отвечать злом на зло — это ли правильный путь? «Не кись, не малец. Чем ближе к городам, тем дреннее жизнь. Если ты не богатей, конечно. Тогда чуть попроще». Бажена потрепала мальчишку за волосы. «Не как сестра, без нежности и заботы. Просто подбодрить». Но Ждан был благодарен и за это. «А теперь идите в зал. Там немного грязно, но завтрак сейчас принесут. Потом езжайте на все 4 стороны. И, Смеян, не забудь расплатиться на обратном пути». «Будет, все будет», — отмахнулся кучер и повел своего маленького спутника трапезничать. Зал действительно выглядел потрепанным. Несколько столов валялись перевернутыми и без некоторых ножек. Большая часть стульев оказалась сломана, и лишь деревянные чурбаки казались целыми. Да и что с ними станется в самом деле? На стенах виднелись сколы и порезы. Но появились ли они сегодня ночью или украшали помещение годами, сказать было сложно. Зато темные пятна на полу явно были свежими. Их потерли тряпкой для приличия, но полностью убрать не сумели. «Ничего, через неделю-другую затопчут, но...» — подбодрил мальчика Смеян, присаживаясь за один из незанятых столов. От вчерашнего оживления осталась лишь горсть самых стойких посетителей. Пара угрюмых мужиков с синяками на лице, опухший от зеленого яда выпивоха, старик с внуками, подозрительная женщина и горстка местных зевак, пришедших то ли опохмелиться, то ли самим посмотреть на недавний погром. Мальчик-служка, как и вчера, появился из ниоткуда с 2 мисками, горшочком каши, 2 ломтями хлеба и горсткой орехов. Едоки смололи все подчистую. Запасливый Ждан хотел припрятать орехи на черный день, но Смеян сказал, что до города рукой подать, а там они голодными точно не останутся. Мальчишке оставалось лишь поверить на слово. Дряга перенесла ночные события со свойственным лишь умудренным годами лошадям спокойствием. Набравшись сил, она с готовностью вышла из своего нехитрого ночлега, а кучер запряг ее в телегу. Наблюдавшая за процессом Бажена предложила молодого коня по дешевке, в честь давнего знакомства, так сказать. Столько бранных слов Ждан не слышал даже от пьяного папани. Хозяйка корчмы в ответ лишь рассмеялась и помахала рукой. Даже когда крыша избы окончательно скрылась за горизонтом, Смеян продолжал негодовать. «Купи, — говорит, — коня молодого. До Великограда за час домчит. Ха! Не в скорости же дело, ну!» Молодые кони строптивые. Им кобыла одни на уме, да трава зеленая. Станет конь такой телегу легать, ну, да не в жизнь. Во враг заведет, из упряжки вырвется, да и поскачет, куда глаза глядят. А в нашем деле важнее всего что? Правильно, надежность. С этого момента и до конца поездки Ждан слушал хвалебные речи о лучшей лошади Смеяна — Дряге. Оказывается, в молодости строптивый кучер был тем еще гуленый и менял коней, как перчатки. И был он не каким-то жалким извозчиком, а самым, что ни на есть, княжеским посыльным. Столько животины загонял в усмерть, но письма важные доставлял быстрее всех. Носил кафтан на собольем меху, в деньгах купался. Да только на жизнь ничего не откладывал. Спускал все на девок и выпивку. Вот только опасное дело гонцом быть. Да княжеских и боярских тайн охотников много. А слова неугомонные делом злобным обернуться могут. Так и случилось однажды. Расстроился крупный помещик от потери земель отцовских. Со злости и приказал гонца на дыбу поднять, а людям своим к бойне кровавой готовиться. Смеян на коня прыгнул и давай бежать. Да преследователи на скаку из луков стрелять обучены, словно ордынцы какие. Испугался конь племенной, сбросил всадника и умчался прочь. Люди помещика незадачливого гонца избили, ограбили, да и бросили в реку помирать. Волею судеб или по нелепой случайности, но спасла его кобыла молодая, без роду и племени. Достала из воды, да к хозяйке приволокла. Жене нынешней. С тех пор живут душа в душу, детей растят, да горе не знают. История Ждана впечатлила, хоть и слушал он вполуха. Мир вокруг — вот что его сейчас действительно интересовало. За свою жизнь мальчишка бывал лишь в деревне родной до ближайших окрестностях. Срадка еще сквозь лес пробирался и под гору пролез, но это не считалось. А мир-то оказался велик и огромен. Леса сменялись полями, поля вновь лесами. Вот речушка резвая, вот низина болотистая, вот деревушка в стороне, один в один родительская. К Великограду ближе и земли становились обжитыми, и люди попадались чаще. Села, заставы, стоянки, корчмы и трактиры. Будто весь свет клином сошелся. Но вот когда вдалеке показался сам город, Ждан не удержался и ахнул от удивления. «Впечатляет, но...» Смеян довольно ухмехнулся. «Сколько раз здесь бывал, сколько людей привез сюда, все равно восхищает». А восторгаться было чем. В просторной низине, с двух сторон окруженной дремучими лесами, раскинулись десятки, если не сотни деревянных домов. Крошечные избы, бревенчатые склады и сараи, добротные крепкие домишки — и даже внушительные постройки в два, а то и в три этажа. В самом центре расположились великолепные чертоги. Видимо, там жил князь. Чистокол из грубых массивных бревен плотным кольцом опоясывал город, оставляя лишь несколько входов и выходов. Никогда не видавший столь больших поселений, Ждан не мог подобрать правильных слов. Лишь с трепетом и благоговением смотрел из хлипкой повозки на приближающийся Великоград. Пройти сквозь ворота, однако, оказалось не так просто. Стражники в кольчугах и при оружии неторопливо беседовали друг с другом, рассказывали о вчерашних любовных похождениях, шутили похабные шутки и изредка пропускали в город повозку другую. Вереница из спутников, телег и даже нескольких коров с пастухом двигалась медленно, но народ безропотно дожидался своей очереди. «Всегда так, ну?» — прошептал кучер пересевшему на козлы мальчишке. «Мнят себя невесть кем. Закон и порядок, тьфу! Только и делают, что телеги шмонают, да медики лопатой гребут. Зла не хватает, ну?» К распахнутым настежь воротам подошли седой дедок с внуком. Оба еле тащили здоровенный короб, пот так и лился с загорелых лбов прямиком на пыльную землю. «Эй, старик, смотри, не надорвись, чай не молот уже!» Задорно прокричал один из стражников, вызвав одобрительный хохот сослуживцев. «Поди, дрова под тризну себе несешь?» «Ох, сынки, не шутите, а то живот надорву со смеху, да помру прямо тут!» Пролепетал старик, кряхтя с каждым шагом. «Яблочки я везу, сочные, вкусные, на продажу. Но и про вас, родимых, не забыл». Дедок прикрикнул на сопровождающего юнца, который тут же побросал десятка-два красивых спелых яблок в холщовый мешок и с низким поклоном передал страже. Яства тут же подверглись пробе. «Добро, добро. Не соврал старый хрыч, словно соты облизал». Пробасил грузный воин с тяжелым шлемом на голове. «Медовые!» — одобрительно кивнул еще один охранник, старше и худощавее предыдущего. Третий дегустатор пожевал откусанный кусок, скривился и выплюнул остатки на землю, тут же растерев носком окованным железом сапог. «А по мне дрянь дрянью. На вкус отходы с ямы выгребной. Да и пахнут так же». «Это из пасти твоей воняет, гойник. А яблоки добрые. Ступай, старик, покуда плешивый наш еще чего не распробовал». Дедок низко поклонился, подтолкнул отрока, и вдвоем они быстро протащили груженный яблоками короб сквозь ворота. Следующей компании из нескольких деревенских молодчиков повезло меньше. Град насмешек так и сыпался на непокрытые головы. Парни в долгу не остались, отвечали нагло и дерзко, то и дело прибегая к бесстыжей брани. Ситуация осложнилась, когда стражник заметил тусклый блеск за голенищем одного из деревенщин. Быстро и жестко парней повалили на землю и обыскали, обнаружив самодельный нож и пару коротких дубин. Изъяв оружие, мальцов сдали подошедшему патрулю и увели в деревянный дом без окон около стены. Судя по мрачным лицам, на такой исход деревенские жители не рассчитывали. В дальнейшем очередь продвигалась быстро, но в гораздо менее дружелюбной обстановке. Купцов и людей побогаче пропускали без заминок. Горсть мелких монет или небольшие дары помогали пройти в город без лишних проблем. Людей без гроша в кармане, оборванцев и других темных личностей тут же разворачивали и чуть ли не пинками прогоняли прочь. «Ну и ну», — раздраженно прошептал Смеян. «И молчан здесь. Тьфу». Проследив за разочарованным взглядом кучера, Ждан приметил хмурого мужичка, сидевшего у ворот в самом темном закутке. Накинув серый плащ поверх кольчуги, он почти сливался с потемневшими от времени деревянными бревнами стен. Не принимая никакого участия в досмотре, он внимательно следил за происходящим. «Докопается до меня, зуб даю. Ну-ка, наклонись ко мне поближе, Ждан». Мальчишка придвинулся к кучеру и едва не лишился чувств, когда в ребро ему уткнулось что-то холодное и острое. «В ножнах же, ну?» — шепнул Смеян. «Спрячь под одеждой. Ты малой, тебя не тронут. А меня и закрыть могут на неделю-другую. Времена нынче неспокойные, рисковать не хочу». Ждану ничего не оставалось, как рассеянно кивнуть и спрятать отцовский нож под чумазой рубахой. С каждым оборотом колеса ворота становились все ближе, а сомнения мальчика все больше. Судя по всему, людей с оружием в городе не жалуют. Не зря Смеян так занервничал, да и деревенских парней увели за дубинки и ножик. Что с ними сделают? Поговорят и отпустят? Побьют палками? Или вовсе убьют? И что будет, если нож найдут у самого Ждана? Может, свалить вину на кучера? Мальчишка покосился на извозчика. Тот явно нервничал, но старался не подавать виду. Нет, Смеян тут ни при чем. У него семья, жена, дети. Человек он неплохой. Да и нож все-таки отцу принадлежит. Не сможет Ждан его просто так отдать. Придется драться. «Тррр, стой!» — басовитым голосом прикрикнул извозчик на лошадь. Скорее для солидности, ведь дряга и сама прекрасно понимала, когда можно идти дальше, а когда лучше остановиться. Один из стражников подошел к Смеяну, а другой медленно обходил телегу, внимательно заглядывая в кузов. Разочарованно хмыкнув, остановился позади. Холщовый мешок, горсть трав да веток — небогатый улов. «Цель визита...» «Детятку в город везу, грамоте учиться», — Жданом кличут. «Он такой молодец, лопочет без умолку, сказки придумывает, считает на ходу. Золотце прямо, а не ребенок». «Грамоте учиться — дело хорошее», — одобрительно хмыкнул первый стражник. «Но не дешевое. Монета на проживание, монета на питание, монета за дурное воспитание. Сколько получается, малец?» «Три», — пролепетал и без того испуганный Ждан. «Правильно. Что-то да знаешь, молодец. А папанька твой тоже шустро соображает?» Соображал Смеян действительно быстро. Не дожидаясь замечаний Ждана о кровном родстве, он протянул стражнику небольшой кошель. «Вот, смотрите, пересчитайте, пожалуйста. Как раз на пару-тройку месяцев детятки хватит». Пока мужчина в броне вытряхивал монеты на ладонь и внимательно их пересчитывал, второй, которого братья по оружию гойником называли, вольно копался в вещевом мешке. Оторвал горбушку свежего куска хлеба из корчмы, сделал глоток из кувшина, сам себе одобрительно кивнул. «Хватает, хватает», — сказал довольный подсчетами стражник, пересыпав часть монет к себе в карман. «На месяц, правда, не более. Проезжайте». Смеян поклонился, принимая назад изрядно опустевший кошель, облегченно вздохнул и повел телегу сквозь ворота. «Смеян!» От тихого, но уверенного голоса по спине забегали мурашки. «Жуткий голос, такой не забудешь. Не спеши». Кучер натянул поводья. От его вида молоко бы скисло, но извозчик быстро взял себя в руки и с улыбкой слез с козлов. «Молчан! Сколько лет, сколько зим! Рад, что у тебя все хорошо. Ну, как сам, как жена?» «Руки». Мужчина развел руки в стороны и замер. Стражник в плаще подошел вплотную и внимательно обыскал кучера, тщательно прощупывая каждую складку на одежде. «Сапоги». Смеян послушно скинул с себя видавшие виды сапоги, взял их в руку и протянул Молчану. Тот заглянул внутрь, брезгливо скривился и кивнул. Затем обошел телегу по кругу, заглянул под днище, зачем-то постучал по доскам костяшками пальцев, оглядел опустевший после первого осмотра мешок, поравнялся с кучером и положил ладонь ему на плечо. «Должок за тобой, Смеян». Лицо и без того бледного мужичка рядом утратило остатки румянца. «Да я же, ну, я до полуночи. Завтра». Молчан убрал руку и отошел на два шага, но потом передумал и резко развернулся лицом к Смеяну, будто вспомнил о чем-то важном. «И из города не ногой. Знаешь, что будет». Надев сапоги и водрузившись на козлы, Смеян выглядел подавленным и изможденным. Но стоило отъехать от ворот и свернуть на одну из бесчисленных городских улиц, извозчик облегченно расхохотался. «Вот ведь судьба, злодейка, ну!» Чуть отдышавшись и хлебнув из неизменной бутылки, Смеян продолжил. «Задолжал я им, парень. Нормально так задолжал. Ну, сам дурак, знал, что вовремя отдать не смогу. И они знали, конечно. Хорошо, что птица я невысокого полета, искали недолго. Но сегодня нашли-таки. И прикопали бы меня завтра в лесочке за городом. Но это все не важно. С подарком хозяйки я разом все долги выплачу. Но еще и останется». Дальнейшие рассуждения кучера о скорых покупках и роскошной жизни Ждан слушал вполуха, пожирая глазами буквально все вокруг. Запряженная гнедым жеребцом повозка везла богато одетого человека по грунтовой дороге. Вереница детей, чуть младше Ждана, убегала от раскрасневшегося пузатого мужчины. Он что-то кричал им вслед, но топот грязных босых пяток уже затихал в соседнем переулке. Старуха стирала грязное белье прямиком в поилке для скота, сваливая чистые вещи на землю подле себя. Неприятного вида мужики шептались в тени, бросая внимательные взгляды на всех встречных. Но большинство людей, конечно, куда-то целеустремленно шагали, неспешно брели или бежали в спешке. От их количества у мальчика едва не закружилась голова. Женщины в нарядных платках и сарафанах, мужчины в кафтанах и рубашках, простые работяги, купцы, даже пара вельмож со свитой. «Северные ворота всегда были грязными и людными, ну? Ты не боись, сейчас свернем и станет потише», — вновь проявил чудеса догадливости Смеян. Соседняя улица, на которую их телега еле протиснулась, и правда оказалась гораздо спокойней. Людей стало меньше, да и выглядели они не столь суетными, что ли. На Ждана со Смеяном посматривали, но без особого интереса. Лишь бродячий пес пробежал за компанию сотню аршинов, но от предложенной половины яблока отказался и гордо удалился по своим делам. «Вот и добрались, ну?» — гордо произнес кучер, слезая с телеги и вольготно потягиваясь. «Наконец-то!» Ждан спрыгнул вслед за мужичком, а вот дряга на отсутствие Смеяна не обратила никакого внимания и продолжила неспешно брести вперед. Впрочем, хозяина лошади такое поведение ничуть не смутило. «Корчма... просто корчма. Как у Бажены, только поменьше. Хозяин хмурый и вечно недовольный. Зато вопросов лишних не задает, да и берет недорого. Пойдем внутрь». Мальчик засеменил следом с недоверием, поглядывая на почерневшую от времени и дождей хибару. В крошечных окнах угадывалась слюда, хоть и забитая пылью с грязью. Входная дверь массивная, тяжелая, добротная, но изрядно покосившаяся и со странными глубокими отметинами, будто кто-то ножом ее ковырял или топором рубил. На стенах, к слову, такие зарубки тоже присутствовали. Ни вывески, ни знака какого рядом не было. Угадать в этом доме ночлежку или питейное заведение не представлялось возможным. Заходили сюда, похоже, только местные жители или случайные путники, заплутавшие в городе. Смеян с трудом приоткрыл скрипучую дверь и протиснулся внутрь. Ждан предпочел не отставать. Синей в доме не оказалось. Гости сразу попали в небольшой зал на три столика, за одним из которых сидел мужчина неопределенного возраста, с острыми скулами, крючковатым носом и проплешиной на голове. «Здорово, хозяин!» — с порога пробасил Смеян. Скучающий человек оторвался от кружки, внимательно взглянул на вошедших и молча кивнул. Видимо, в Великограде без надобности старались не болтать. «Нам бы комнату дня на два. А, черт с ним, давай на три. Поесть что-нибудь. Да кобылу мою на постой. Ясен поди, уже пристроил ее куда надо». Кучер приблизился к столу и положил на неровные грубые доски горсть монет, которые тут же скрылись в широких рукавах хозяйского кафтана. Из другого рукава мужчина достал увесистый железный ключ и протянул Смеяну. «Последняя дверь, слева». На этом беседа закончилась. Хозяин потерял всякий интерес к прибывшим, а Ждан с кучером отправились в комнату. Воображение мальчика любой город рисовало богатым и процветающим, особенно Великоград. Не зря же из двух слов состоит «великий» и «город». Однако внешний вид харчевни и ее внутреннее убранство зародили некоторые сомнения даже в простодушном Ждане. На деле комната оказалась неплохой. Две широкие скамьи, перевернутый ящик без днища, он же импровизированный стол, огарок замызганной свечи и даже небольшое окошко под самым потолком. Скромно, но при этом чисто и аккуратно. Смеян с важным видом потрогал немногочисленные предметы и удовлетворенно кивнул. «Неплохо, ну. В прошлый раз досталась мне первая комната. Смердило там, будто помер кто. А тут ничего, жить можно». Ждан испуганно взглянул на мужичка. Не хотелось бы посреди ночи стать мертвецом и смердить потом на всю округу. Да и днем, если честно, тоже. «Да не трясись ты, ну! Кому сдались постояльцы этого захолустья? Торговцы без навара, да дурачки всякие, как мы с тобой. Поди, запасы у кого прохудились, вот и провоняло». В эту версию мальчишка охотно поверил. «Пойдем, перекусим. Чего добро переводить, раз уплачено? Ну?» Вернувшись в небольшой зал, голодные путешественники обнаружили на одном из столов горшок с похлебкой, две миски, пучок свежей зелени и краюху хлеба. Хозяин на этот раз отсутствовал. Впрочем, намек был понятен и без слов. Похлебка оказалась едва ли не горячей, пряной, ароматной, хоть и состояла преимущественно из одних овощей. Хлеб был жестковат и немного горчил, то ли от тмина, то ли от сажи, но Ждан доел все до последней капли, а оставшимся мякишем начисто вытер и миску. «Славно», — одобрил Смеян. «Мужику нужно, ладно, есть, ну, а то вырастешь хилым, дохлым, любой проходимец будет о тебя ноги вытирать». Половой тряпкой Ждану быть не хотелось, поэтому он шустро отправил в рот и оставшийся пучок зелени. Не сказать, что было вкусно, но, наверное, питательно. «Ладно, дела у меня есть в городе. Вечером. И раз уж мы с тобой в одной лодке, телеге», — усмехнулся кучер, — «давай я тебе город покажу, ну? А то ты мелкий, заплутаешь потом один, коль остаться решишь». «Не решу», — обиженно буркнул мальчонка, но с предложением согласился. «Часто ли в городах побывать доведется? Родители вон всю жизнь в деревнях прожили. Интересно, как они там?» Великоград оказался не только огромным, но и крайне запутанным. Витиеватые улочки, изогнутые мостовые, огороженные задворки с подворьями и неожиданные закоулки не только затрудняли передвижение, но и сбивали с толку заезжих путешественников. Как пояснил Смеян, город строился без четкого плана. Люди побогаче возводили дома поближе к княжьим палатам. Кто победнее, поодаль. Где-то посередине расположилась импровизированная рыночная площадь. Первые поселенцы бежали подальше от ордынских набегов и княжеских расприй, в надежде осесть в тихой заводи и спокойно прожить свой короткий век. Но расположение оказалось больно удачным. Дремучие леса вокруг обеспечивали город дешевыми материалами для строительства, разнообразным продовольствием, лекарственными травами, пушниной и мехом. Река неподалеку служила надежным источником пресной воды и позволяла сплавлять товары в соседние деревни и в города ниже по течению. При этом вражеским армиям пришлось бы продираться сквозь лесистые холмы и буреломы или переходить реку по единственному на многие версты мосту. Неудивительно, что город быстро рос и процветал, заслужив в итоге имя Великоград. Несколько поколений князей собирали, копили и множили огромные богатства, постепенно становясь тщеславней и расточительней. Нынешний правитель Остромир и вовсе мнил себя чуть ли не главным богатеем страны, постоянно закатывая роскошные пиры и ничуть не заботясь о состоянии самого народа. В итоге состоятельные горожане купались в роскоши, пьянстве и распутстве, а люд победнее едва сводил концы с концами. Слова Смеяна верилось с трудом. Каждый житель страны с детства знал, что нет на свете людей умнее и справедливей княжеских владык. Да только шило в мешке не утаишь. На больших площадях и вдоль торговых рядов купцы да богатеи ходили довольные, с мордами чистыми и лощеными. Но на улочках поменьше, куда редко ступает нога достопочтенных бояр и их подпевал, ситуация была совершенно противоположной. Меж гниющих деревянных стен и залитых грязью троп бродят безликие люди с уставшими и испуганными взглядами, среди которых нередко встречаются пьяницы, буяны и другой сомнительный люд. И потеряться среди изнанки великого города далеко не самое страшное, что могло бы произойти. К счастью, Смеян отлично ориентировался на местности, ловко лавируя среди бесконечного людского потока, срезая путь в самых неожиданных местах, но неизменно добираясь до самых интересных мест, попутно рассказывая Ждану удивительные вещи. Голова города — княжьи палаты, на холме небольшом расположенные, величественное деревянное здание в три этажа, где правитель и живет, и гостей принимает, и пиры устраивает, и приказы писцам диктует. которые затем на главной площади глашатаи зачитывают. Остромир даже отстроил в палатах своих белый зал, куда каждый житель может прийти посреди дня и ночи, да о проблемах своих поведать. Говорят, князь из-за стенков своих все слышит, и сомневаться в этом не приходится. Друг Смеяна на стоимость овса как-то пожаловался, то ли пьяный был, то ли просто по глупости. Так на следующий день его знатно отметелили, да овса куда только не напихали. В общем, с жалобами осторожно надо. От палат княжеских дорога в целых 3 телеги шириной вела на главную площадь. Это сердце города. Здесь зачитывали важные новости, оглашали законы, судили и наказывали преступников, чествовали дружинников и героев. От рассвета и до заката люди торговали, менялись, продавали и покупали все на свете. От заморских яств и шелков до хвороста и свежих ягод. Неудивительно, что все приезжие первым делом к торговым рядам стремились, чем охотно пользовались местные торговцы и купцы. «Запомни, малец!» — наставлял Ждана, продиравшийся сквозь толпу Смеян. «Нет у честного мужика врага, злее и хитрее, чем местный торговец. Он тебе впарит самый гадостный товар по самой грабительской цене. Видишь яблоки?» За соседним прилавком стояла дородная женщина в красивом сарафане и расписном платке. Старческие морщинки в уголках глаз и доброжелательная улыбка так и зазывали скупить все овощи с прилавка. Роскошные кочаны капусты, румяная свекла, белоснежная репа и чуть ли не сверкающие на солнце яблоки. Любо было смотреть. «Почем яблочки, красавица?» — игриво поинтересовался кучер. «Ой, засмущали, ну засмущали!» — рассмеялась торговка, кокетливо прикрывая лицо рукавом. «Видать, дружинник какой почтил меня своим присутствием, не меньше». «Не дружинник, конечно, но и не абы кто. Посыльный барский я, со служкой дворовым. Так почем яблочки-то?» — выпятил грудь Смеян. «Для слуг бояр лучший товар по лучшим ценам. Яблоко наливное, смотри, кручу так и сяк, один медяк. Возьмешь дюжину, заплатишь с десяток». «Добро. Отложи пару дюжин яблок, капусты 2 кочана, трав ароматных. Всев как придет, расплатится и заберет. Как угодно, голубчик». Смеян кивнул торговке и с важным видом пошел дальше вдоль рядов. Ждан растерянно посмотрел на кучера и робко спросил. «А кто такой Всев?» «Да без понятия, ну. Придумал я все. Яблоки по медику, ты представь. Им монета за ведро, цена». Мальчик пожал плечами. «У меня и денег-то не было никогда. На что их тратить в деревне? Выменял разок палку добротную на жука здоровенного. Вот вся торговля». Кучер запнулся на полушаге и внимательно посмотрел на Ждана. Он настолько привык к своему маленькому спутнику, что воспринимал молчаливый характер как проявление мудрости и опыта. Но все-таки Ждан оставался ребенком, и многие вещи были для него в новинку. «Я и позабыл, ну. Одним словом, все лавочники — сволочи и думают только о себе. Пойдем, научу тебя правильно торговаться». Остаток дня Ждан со Смеяном посвятили изучению всех 3 оплотов торговли города. Главную площадь кучер быстро забраковал, отвесив несколько укоров наиболее нахальным продавцам. Не понравились ни цены, ни товар, ни обилие людей. Пройдя к северным воротам, городские исследователи попали в квартал мастеровых, где жили и трудились кожевники, дубильщики, зодчие, каменщики, гончары и представители других востребованных ремесел. Умудренные годами седовласые старцы обучали молодые поколения, передавали свои знания и тут же продавали всевозможные поделки, как свои, так и учеников. В этой части Великограда было оживленно, но не как на центральной площади. Люди бегали, кричали, что-то тащили, кого-то искали, и все это переплеталось в единое действо, результатом которого становились, например, изящные кафтаны и модные сарафаны, утонченные вазы и пригожая утварь, крепкие бочки и надежные ящики. Ждан с восторгом наблюдал за юным плетуханом, ловко переплетавшим липовое лыко в новенькие лапти. Каково же было удивление мальчика, когда расчетливый Смеян без всякого торга купил пару маленьких лаптей и вручил босоногому Ждану. Расплакавшись от обилия нахлынувших эмоций, мальчик без устали благодарил кучера и гордо нес лапти в руках, сквозь слезы рассматривая обновки сияющим взглядом. Лишь после долгих уговоров и ополаскивания чумазых ног в полупустом корыте Ждан наконец согласился надеть обувку. Ходить в лаптях было непривычно. Своей обуви у мальчишки не было, и приходилось делить с Радой старые отцовские сапоги на двоих. Из-за обилия всевозможных мастеров и ремесленников путешествие сквозь квартал сильно замедлилось, а затем и вовсе встало. Смеян пустился в долгое и обстоятельное обсуждение лошадиных подков с местным кузнецом. От обилия информации у Ждана пухла голова, поэтому он быстро переключился на разговор двух подмастерьев. Молодые ребята, пропавшие дымом и металлом, измазанные в саже и покрытые мелкими ожогами, обсуждали кузнечное дело и о чем-то увлеченно спорили. «Да говорю тебе, не получится!» «А вдруг получится?» «Драган, благо, что мастер на все руки, но выпивоха и балабол. Одно дело цепи загнуть, другое — из злата веревку сплести, да в форме ящерки изогнуть. Да еще чтоб как живая была!» «У него глаз зорче сокола, зря, что ли, в Камнеграде учился?» «Угу, когда бормотухой не залиты. Выгнали его оттудова, помяни мое слово». «В Камнеграде мало быть отличным мастером. Надо быть лучшим». «Для этого что надо? Меньше языком трепать, больше работать. За дело». Освободившийся кузнец отвесил ласковые, но увесистые оплеухи подмастерьем и сам взялся за молот. «Идем, Ждан», — донесся голос Смеяна. Добраться до западной рыночной площади удалось лишь на закате дня. Смеян наотрез отказался идти вдоль западных стен. «Гиблое место. Дружина сюда не заходит, а стража на все закрывает глаза. Как солнце опустится, могут и ножом полоснуть, и камнем по башке ударить. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Ну?» Пришлось вновь возвращаться в центр города и оттуда по широкой наклонной улочке спускаться к торговым рядам. Их облюбовали мелкие купцы, знахари, охотники и земледельцы, весь тот люд, который смог пройти в город со своим товаром, но кому оказалось не по карману центральная площадь. Продукты, травы, шкуры и некоторые другие товары здесь продавали заметно дешевле, чем охотно пользовались местные жители. Смеян доверительно рассказал, что за воротами легко купить приличные вещи и вовсе за бесценок. Попавшим в немилость стражи путешественникам было не с руки вести свой скарб обратно. Но с таких хитрецов при проходе в город последние нитки сдирали, так что игра не всегда стоила свеч. Затем кучер отыскал прилавок с крупными свежими яблоками и без торга купил целый мешок. «Коль цена и товар добрые, то торги ни к чему, ну. Землю возделывать да всякое на ней выращивать — тяжкий труд». Ждан согласно кивнул и с готовностью поведал, как все в его в деревне от рассвета до заката трудились в полях. Тяжкий труд, кормивший несколько десятков людей, оставался единственным способом пропитания. Ни рыбы, ни дичи, ни даже диких ягод в окрестностях не осталось. Целый день проведя под палящим солнцем, люди возвращались домой уставшими и расстроенными. Но иногда, благодаря огромным усилиям, удавалось отведать на ужин свежего хлеба или каши. В награду за трогательный рассказ Ждан получил от Смеяна кусок медовой соты. Еще несколько угощений кучер запечатал в маленьком горшочке, предложив полакомиться ими позже. Возвращаясь в корчму, мальчик радостно топал по дороге в новеньких лаптях и жевал диковинное угощение. Страхи и переживания отступили на второй план. Сейчас он чувствовал себя счастливым, и весь мир представал в хорошем свете. Даже группа выпивох, попавшихся по пути и напоминавших издалека отца, внушали не страх, а лишь легкое опасение. Да и не было им никакого дела ни до сидеющего мужичка, ни до мелкого мальчугана. За ужином из той же каши с ломтями печеной моркови Смеян продолжал рассказы о городе. Слова лились рекой, рисуя воображение Ждана картины прекрасного настоящего и невероятного будущего. Ремесленный квартал Великограда известен талантливыми мастерами. Подмастерьев и учеников набирают охотно, чтобы обучить всем премудростям своего дела. Они живут под одной крышей, постигают азы ремесла, помогают с ежедневными заботами. Становится второй семьей, ну. Сегодня Ждан видел немало подмастерьев и мастеров. Глаза их горели азартом, инструменты в руках будто бы жили своей жизнью. А какие славные предметы в итоге получались. Все, от лошадиных подков до надетых на его ноги лаптей, сделано было на совесть и с гордостью за проделанную работу. Тяжелый труд, но в народе почитаемый. Если буквы и цифры разумеешь, то можно податься в писари. Седовласые старцы из боярских домов частенько смышленых ребят ищут. Да, одеяния у них потешные, ну и что? Зато всегда сыт, обут и одет, а работенка не пыльная. Даже боярской челяди жилось проще, чем в голодающей деревне. Конечно, за провинность могли и палками побить, но к ученому люду это не относится. К грамотеям относились с уважением и некоторым страхом. Мало кто по доброй воле положит жизнь на книги до записи. «Впрочем, ты вроде считать умеешь уже, ну?» «Угу». Ждан зачерпнул еще каши из тарелки. «Тогда купцы с торговых рядов за тебя сами передерутся. Коли шустрым будешь, попадешь к странствующим торговцам. Сторону всю посмотришь, ну? Такие места на свете есть, глаза от удивления выпадут». Глаза, конечно, терять не хотелось, но мир посмотреть. Сколько всего интересного в сказках встречалось. Дерево от земли матушки до свода небесного. Озеро без берегов, которое во веки веков не переплывешь. Горы, из которых огонь извергается. На крайний случай можно и в дружину княжескую податься. Хотя, хиловат ты для дружинников. Такой моськой только в стражу. Ну? Не хочу в стражу. Обиженно буркнул Ждан. Не похожи они на людей хороших. «Да кто ж на них нынче похож-то, ну?» Возмущенно воскликнул кучер и даже пристукнул кулаком по столу. Благо в зале больше никого не было. «Вы похожи». Смеян растерялся и даже не нашелся, что ответить. Внимательно всмотрелся в лицо мальчика, но тот говорил искренне. «Послушай, Ждан, ты хороший парень, но сторона опасное место. Мы знакомы всего пару дней. Вы отвезли меня в город. Мне пришлось. Показали Великоград. Ты бы один заплутал, ну. Но обещали-то только до города довести. Смеян молчал. Действительно. Хозяйка во сне велела лишь до города мальчишку довести. Что дальше будет, не его забота. Устроили на ночлег. Здесь и вдвоем не тесно. Чего месту зря пропадать? Накормили, напоили, обули. Не в злате счастье, Ждан. Все это я сделал для себя, чтобы спать спокойно в родном доме, а не терзаться совестью. Но все равно, не унимался мальчик, не станет плохой человек ребенку помогать, чужому в особенности. Что я, не знаю, что ли? Всем в мире тяжело, равно в деревне и на троне княжеском. В этот момент Ждан казался неожиданно мудрым и взрослым. Не встречались извозчику дети такие, хотя многих он за жизнь свою непростую повидал. И послушных чад из добрых семей, и капризных отпрысков богатеев, и озлобленных на весь мир сирот. Этот же мальчик будто бы пережил в жизни слишком много. Но при этом не утратил веру в хорошее, светлое, редкое сочетание. «Ладно, черт с тобой, хороший так хороший. Скажи-ка лучше, ты что надумал? В городе останешься или обратно поедешь? Ну?» Ждан задумался. Ему нравился город, здесь было много еды, самой-самой разной, от привычных кореньев и яблок до свежей рыбы и вяленого мяса. Много интересных мест, в одном квартале мастеров он мог бы бродить целыми днями или даже молча наблюдать за работой кузнецов или сапожников. Можно было бы даже устроиться подмастерьем или пойти в дружину княжескую, пусть даже Смеян сомневается в его способностях. Добиться можно чего угодно, было бы желание, да приложено старание. Да и людей здесь видано-невидано. Наверняка были и хорошие, и добрые люди, которые советом помогут, наставят на путь правильный. Не пропадешь. Жаль, самого нужного человека в Великограде все-таки не было. Обратно ворочусь. Радку отправлюсь спасать. Эх ты, такой шанс упускаешь. Да детишки твоего возраста что угодно бы отдали, чтобы в Великограде остаться. «Спасибо вам, Смеян, но я все решил». В глазах Ждана сияла абсолютная убежденность в собственном решении. Мужичок сдался, и невольные попутчики вместе отправились в отведенную им комнату. Мальчик сразу же улегся на скамью, день выдался тяжелым и насыщенным. Однако Смеян сперва внимательно осмотрелся по сторонам, затем достал из вещевого мешка темную япончу и накинул поверх своей одежды. Приоткрыл дверь в комнату и убедился, что в коридоре пусто, после чего тихо сказал: «Слушай внимательно, Ждан, я отлучусь по делам». «Сейчас?» Мальчик рывком вскочил на ноги. Смеян жестом попросил быть потише. «Сейчас. Кое-что обменяю. Никому об этом не рассказывай». «Я пойду с вами». Отправляться куда-то ночью в незнакомом месте было страшно, но идея остаться ночевать в харчевне совершенно одному пугала еще больше. Еще в заведении Бажены мальчик понял, что это не самые безопасные места для отдыха. «Не пойдешь, ну? Ночь — не время для детей. Опасно. Здесь свои законы, что писаные, что негласные, и лучше их соблюдать». Ждан молча прикусил губу, чтобы не расплакаться. Все страхи и переживания разом вернулись и отразились на его худом бледном лице. «Ну, не реви. Я быстро. Туда и обратно. Запрись изнутри на щеколду. Постучу два раза. Затем еще один и еще два. Другим не открывай». Кучер решительно накинул капюшон и направился к двери. «Смеян». Обернувшись, мужичок обомлел. На мелкой детской ладошке лежал здоровенный кусок малахита. «Возьмите, вы же малахит идете менять». Даже в тусклом свете свечного огарка сияние камня завораживало. «Обменяйте и мой, а деньги поделим». Смеян резко приблизился к Ждану и рывком поднял за шкирку. Вплотную прижался к нему лбом и заглянул в глаза. «Ждан», — говорил кучер медленно, но в каждом слове чувствовалась закипающая ярость. «Что я тебе говорил? Никому, никому не рассказывай про этот камень. Убьют, без раздумий. Поэтому и прошу». Мальчик испуганно вырвался и сел на дальний край скамьи. «Что мне с этой штукой делать? Кому продать? Как? За сколько? Его же просто отнимут и все». Мужичок задумался. В словах мальчугана был смысл. Найти покупателя малахита нелегко. Великоград пристально следил за его оборотом и сделки из-под полы жестко пресекал. Но даже самый сговорчивый торговец легко мог оказаться нечист на руку. Притопит мальчишку в корыте для свиней. Да и кто его хватится? «Дурак ты, Ждан. Вдруг я камни продам и с деньгами сбегу?» «Не сбежите. Вы же хороший». Покачав головой, Смеян взял камень, положил за пазуху и вышел за дверь. Засыпал Ждан с трудом. Долго ворочался, пытаясь устроиться поудобней. Одиночество давило, расползалось по крошечной комнатушке, заполняя собой все свободное пространство. Назойливыми мурашками ползло по ногам и рукам, горьким комом подступало к горлу. Невнятное ощущение тревоги боролось с дикой усталостью, пока последняя все же не взяла верх. Однако сон не принес долгожданного покоя. Мальчик вновь оказался среди бесконечных скальных пород и узких давящих коридоров. От камней под ногами веяло могильным холодом. Зубы дрожали так, что с трудом попадали друг на друга. Впрочем, все это не важно. Где-то тут, под этой проклятой горой, Рада. «Значит, нужно идти вперед», — думал он. Ждан осторожно сделал первый шаг, затем второй, третий, четвертый. Освоившись в темноте, бросился бежать. Постепенно становилось теплей. Светлело. Ворвавшись в просторную залу, мальчик изо всех сил закричал «Рада!» и бросился к стоящей посередине сестре, намереваясь то ли схватить ее за руку, то ли заключить в объятия и не отпускать до конца времен. Но девочка лишь грустно улыбнулась и покачала головой. Проснулся Ждан с первыми петухами. Где-то за стенкой громко и крайне настойчиво трижды прокричал петух. Смеяна в комнатушке не было, щеколда на месте. А говорил, что дело недолгое, правда, опасное. Какое-то время мальчик просидел в четырех стенах, воображая, как вновь увидится с Радой. Делов-то, если рассудить, всего ничего. Вернуться с кучером до его деревни, добраться до горного хребта, найти ход под землю Идти, идти, еще раз идти. Попросить у хозяйки вернуть сестру. В крайнем случае, вдвоем долг отработать. Плевое дело. Но чем дольше Ждан думал, тем больше трудностей всплывало в голове. Далеко ли от деревни до гор? Где искать подземный лаз? И как его открыть? Как не заплутать в бесконечных тоннелях? Эти и многие другие мысли давили на плечи и вгоняли в уныние. Но время от времени мальчик возвращался к главному вопросу. Куда запропастился Смеян? От тоски и переживаний помогли отвлечься припрятанные в горшочке соты. Кучер и сам предлагал ими полакомиться, чего зря отказываться. После меда, правда, жутко хотелось пить, а воды в комнатушке и не было. Сперва мальчик отчаянно боролся с першением в горле, но в итоге сдался. На цыпочках подкрался к двери и прислушался. Вроде бы никого. Стараясь не шуметь, отодвинул щеколду и выглянул в коридор. Пусто. Бесшумно, словно кошка, он вышел в зал и тут же встретился взглядом с хозяином. «Садись». Не желая гневить малословного владельца заведения, Ждан сел за свободный столик. Тут же перед ним появились миска с овсяной кашей, кусок хлеба и несколько листьев щавеля. «Долго спишь?» «Простите». Ждан растерялся и не придумал ничего лучше, кроме как извиниться. Но хозяина будто бы и не интересовал ответ. Он сразу же вышел из избы. Каша была вкусной, с маслом, хлеб свежим, хоть и почти остывшим. Интересно, откуда корчмарь его достает? Сам печет? Или, быть может, ходит на рынок с самого утра? Но что самое главное, где же Смеян? Доев все до последней крошки, Ждан тихонько выскользнул на улицу и заглянул за угол дома. В стойлах под навесом, прикрыв глаза, отдыхала дряга. Хозяин как раз подбросил свежего овца и доливал воду в корыто. Раз кобыла здесь, значит и кучер в городе. С одной стороны, мальчик не хотел уходить из харчевни. Смеян, конечно, показал вчера город, но заплутать в Великограде дело нехитрое. С другой стороны, сидеть весь день в четырех стенах было не шибко интересно. Да и вдруг возничий в передрягу попал и помощи ждет. Как тут на месте сидеть? Как и вчера, люди на улицах были заняты своими делами и почти не обращали внимания на окружающих. Если днем ранее торговцы порой проявляли любопытство к аккуратно одетому кучеру и на всякий случай были с ним вежливы, то теперь Ждану везло меньше. Проходя близ торговых рядов, мальчик то и дело ощущал на спине пристальные раздраженные взгляды. Вчерашняя торговка яблоками его и вовсе не узнала, прикрикнув: «Эй, чего встал столбом? А ну проваливай! Не мешай добрым людям, дармоед!» Слово «дармоед» прозвучало обидно, хотя значение было неясно. Причина подобного отношения открылась чуть позже. На глазах у Ждана босоногий мальчуган чуть помладше умыкнул с прилавка репу, но был пойман за руку хозяином. Вместо долгих разговоров дородный мужик со всей силы ударил ребенка в челюсть. Тот рухнул на колени, чудом не выпустив овощ из рук. Лишь после следующей оплеухи мальчонка молча уткнулся лицом в сырую землю, да так и остался лежать. Подошедшие стражники коротко переговорили с торговцем и отволокли бесчувственного воришку в ближайший переулок. Ждан и сам считал воровство дурным занятием. Но свидетелем подобной жестокости стал впервые. Уже через минуту мужчина за прилавком был приветлив и улыбчив, предлагал покупателям лучшие товары по самым выгодным ценам. Пораженный пугающей разницей мальчик взглянул в переулок. Избитый воришка очнулся и силился подняться, но получалось у него из рук вон плохо. Ждан ринулся на помощь, но был встречен агрессивным, почти животным рычанием. «Не подходи!» Он действительно оказался моложе Ждана на год или два. Не такой худой, но чумазый, то ли в грязи, то ли в саже. Щека опухла и уже налилась приметной синевой, а в пылающих злостью глазах стояли слезы. «Я просто хотел посмотреть, как...» «Посмотреть? Посмотреть? Ну, и как тебе? Насмотрелся?» Ждан отступил на шаг, осознав, как двояко прозвучали его слова. «Да нет же, проведать не посмотреть», — промямлил он. «Проваливай, а то тебя тоже разукрашу». Словно подтверждая свои слова, воришка поднял с земли камень и угрожающе замахнулся. «Холодное к лицу приложи. Быстрее пройдет», — хмуро сказал Ждан и пошел прочь из переулка. Потрепанный вид мальчугана напоминал его самого после встречи с пьяным отцом. Сколько раз на юном лице красовались ссадины и синяки, считать устанешь. В скверном настроении Ждан бродил по городу, невольно повторяя вчерашний путь. Пелена восторга спала, и Великоград уже не казался местом из сказок. Подмастерья каменотеса с восторгом рассказывали о последних заслугах, но пальцев на руках у них явно не хватало. Торговец с улыбкой подкладывал в мешок старушки гнилые овощи. Девушка меняла дорогую сердцу заколку на сон траву. Свора ребятишек палками колотила местного дурачка. Оказавшись перед лихим кварталом, Ждан приметил, что стража туда и вовсе не заходила. Хранители спокойствия города лишь сплёвывали под ноги и проходили мимо. Какой же ужас творился в этом месте. Наверное, мелкий воришка с центральной площади тут и жил. До самого вечера мальчик искал Смеяна. Но извозчик словно сквозь землю провалился. Попытки узнать о судьбе кучера у случайных людей тоже не увенчались успехом. Люди молча проходили мимо или были грубые и неприветливы. Расстроившись еще больше, Ждан кое-как вернулся в корчму, но даже сытный ужин не смог прогнать нарастающую тревогу. Битый час мальчик ворочался на лавке, пока, наконец, не задремал. Во сне он неожиданно ярко вспоминал путешествие со Смеяном в Великоград. Страх, боль, радость, восторг, человеческая доброта — все переплелось прочным и хитрым узлом. Вот кучер с силой ударил его в живот и повалил на землю, вот угостил своим нехитрым обедом. Рассказал о былых приключениях и семье, нашел приют на ночь, провел в город мимо заносчивых стражников. Вышел из комнаты, отправившись на опасное дело. Ждан ринулся вперед, распахнул дверь и очутился посреди холодного каменного коридора в недрах горы. Как ушла от него Рада, так ушел и Смеян. Нет, не время унывать. Мальчик стремглав побежал прочь. Надо двигаться. Но в этот раз непроглядная тьма оказалась сильней. Едва завидев необычное сияние в конце туннеля, Ждан почувствовал, что силы уходят, будто ногами угодил в болото, а сверху привалило валежником. Он рухнул на пол. Мальчик пытался ползти на руках, но едва ли протащил свое тело и на сажень вперед. Веки медленно опустились, закрывая глаза. «Ждан!» — донесся до него протяжный голос. «Смеян? Неужели вернулся?» — промелькнуло в голове у ребенка. Мальчишка открыл глаза и рывком сел на скамье. В комнате было пусто. Речь раздавалась из-за стенков. «Да, был с ним мальчишка. В комнате спит». Следом послышался приглушенный звон монет. «Молчан. Этот голос ни с чем не спутаешь. С хозяином харчевни говорил. Но зачем пришел?» «Точно. Срок вышел же. Не вернулся кучер вовремя. Пришли искать его». Сердце Ждана бешено застучало, во рту пересохло. Плохо дело. От такого человека добра не жди. Спрятаться бы да негде. Остается только бежать. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Сколько шагов в коридоре? 10? По боли? Некогда думать. Ждан вскочил на ящик стол, нырнул в закрытое слюдой окошко и вместе с рамой вывалился на улицу. На улице было темно, хоть глаз выколи. До рассвета еще далеко. Сбоку послышалось тревожное ржание. «Дряга! Кобылу вряд ли оставят в покое, надо помочь!» Мальчишка подскочил к испуганной лошади и с силой дернул за поводья. «Привязаны!» Дернул еще сильней. «Крепко!» Секунда раздумий, и Ждан вспомнил про отцовский нож. Дрожащими руками он разрезал веревку, хлопнул кобылу по крупу и прошептал. «Беги, дряга, беги!» Тяжелая, сильная рука схватила мальчика за кафтан и подняла над землей. «Попался, негодник!» — процедил сквозь зубы здоровенный, подвыпивший мужик в плотной черной накидке. Вроде из числа вчерашних стражников. Или нет? «Я схватил его!» Внезапно раздался громкий звон и треск. Сжимавшие Ждана пальцы резко ослабли. То ли дряга решила отблагодарить своего освободителя, то ли просто так совпало. Но лошадь метко легнула мужика в голову и тут же ринулась прочь. Коли не было бы под капюшоном шлема, то на этом бы все и закончилось. Но крепкий стражник, кряхтя и охая, уже поднимался с земли. «Вон он, держи мальчишку!» Преследователи выбежали из харчевни и погнались за Жданом. Но тот не стал дожидаться судьбы и первым бросился на утек. Ловко петляя по улицам, мальчишка перебегал из одного подворья в другое, отчаянно пытаясь сбросить хвост. Но это оказалось не так-то просто. Молчан и другие стражники отлично знали город и сдаваться не собирались. К счастью, тяжелые кольчуги и шлемы преследователей давали ребенку преимущество в скорости и изворотливости. Погоня продолжалась, а черное небо уже наполнялось синевой. На улицах появились первые сонные прохожие. «Держи его! Лови!» Пропыхтел один из стражников то ли пекарю, то ли торговцу хлебами. И совершенно незнакомый Ждану мужчина тут же ринулся на перерез. В панике мальчик едва увернулся и сразу же юркнул в небольшой проулок подальше от людских глаз. Рассчитывать на помощь горожан не приходилось. Дома по бокам словно бы обветшалыми обтрепались, да и сами будто придвинулись плотнее друг к дружке. Улочки стали тесными и витиеватыми. «Это же район бедняков у западной стены», — мелькнуло в голове Ждана. «Опасно тут. Но что делать? Может, лучше остановиться и дать себя схватить? Все равно я не знаю, где Смеян. Но поверят в это преследователи или нет? Да даже если и не поверят, не будут же меня пытать. Или будут?» Когда обессиленный от долгой погони Ждан с трудом вписался в очередной резкий и неожиданный поворот, он был готов остановиться и уповать на милосердие стражникам. Но кто-то резко схватил его за ногу и потянул вниз. В одно мгновение мальчишка упал на спину и зажмурился от боли. А когда открыл глаза, лежал за грудой деревянных ящиков с зажатым ладонью ртом. На нем расположился мальчишка-сверстник в рваной рубахе и с рыжими волосами, чей напарник в попыхах закрывал трухлявыми досками лаз в заборе. На мгновение все замерли. Мимо, чертыхаясь и сыпля проклятиями, пронеслись люди молчана. Неужели не заметили? Постепенно грохот тяжелых шагов стих, и поваливший Ждана парень поднялся на ноги. «Спасибо». Мальчик поблагодарил спасителей и попытался встать, но тут же получил ногой по ребрам. «А, за что?» «За то, что забрел куда не надо», — усмехнулся рыжий. «Доставай все ценное». «Еще чего», — возмутился Ждан и тут же получил пинок от третьего мальчишки. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Рывком поднявшись, Ждан прислонился спиной к стене и затравленно огляделся. Узкий двор меж глухих стен казался меньше 5 косых саженей в длину. Лаз на улицу был плотно завален досками. Из другого выхода на помощь рыжему спешили еще 2 соратника. Плохо. Очень плохо. Видя растерянность жертвы, юный грабитель поднял с земли палку и еще раз спросил. «Не передумал?» Ждан покачал головой и поднял кулаки. Нутро сжалось от страха, а ноги мелко задрожали. Но терять было нечего. Рыжий уважительно кивнул и замахнулся палкой. «Стой! Погоди, Прокол!» Один из вновь прибывших внезапно метнулся вперед и встал между ребятами. Еще меньше ростом и совсем тщедушный, но почему-то со знакомым голосом. «Он свой, свой». «Свой? Что-то таких не припомню. Тебе совсем теми отбили, Вятка?» «Точно. Это же воришка с площади», — подумал Ждан. «Чего вдруг заступился?» «Помог он мне сегодня, когда стражники сцапали. Нормальный он, говорю же». Рыжий медленно отодвинул Вятка в сторону и вперил суровый взгляд в Ждана. Несколько минут они молча смотрели друг на друга, а затем Прокол бросил палку в сторону и спросил. «Ну, и как тебя кличут?» «Ждан». Мальчик немного расслабился и опустил руки. «Так что же ты забыл на наших улицах, Ждан? На нашем остром углу, а?» Помня, что болтать направо и налево о хозяйке Медной горы — дело гиблое, Ждан поведал собственную историю, но чуть в другом ключе. Мол, с сестрой сбежал из деревни из-за голода в поисках лучшей жизни. По дороге напали волки, и пришлось разделиться. Несколько дней кряду блуждал он по лесу, пока не упал в обморок под деревом. Там его нашел Смеян и взял с собой Великоград. Все равно по пути было. Да и сестра, быть может, до сюда добралась. Вот только сестры он не нашел. Смеян потерялся, а стражники решили его схватить, да всю правду выпытать. Сдаваться им не хотелось, вот и бросился на утек. «Вот так я на вашей улице и оказался», — грустно подвел итоги мальчик. Так испугался, что из корчмы ничего и не взял. Ни вещи, ни соты медовые, ни лапти новенькие. «Да», — протянул Прокол, — «жаль, что без лаптей. Мне бы новенькие пригодились». Да и вопрос я задал, рассчитывая на что-то попроще. Заплутал там, или краденое сбывать шел, на кражу попался, или еще чего. А ты все сразу и рассказал. «Мордофили, что ли?» «Почему мордофили?» — опешил Ждан. «Потому что здесь так не принято. Чем больше о тебе знают, тем легче тебя поймать. Ты каждому встречному слезливые истории рассказываешь, что ли?» «Не каждому. Смеяну вот и вам. Больше ни с кем не говорил». «Ну ты точно тот еще чурбак. Впрочем, в деревне рос. Чего с тебя взять?» Ждан смущенно молчал. Он не видел ничего плохого ни в своих словах, ни в действиях, но спорить не хотелось. Опасно было. «Значит так, Ждан», — протянул Прокол, медленно расхаживая перед ним из стороны в сторону и заложив руки за спину. «В корчму тебе путь заказан. У хозяина глаз наметан, быстро стража сдаст. Да и вообще лучше не отсвечивать. Молчан — мерзкий тип. Если кто дорогу перешел, из-под земли достанет. С тебя-то взятки гладкие, быстро отстанут. А вот Смеян твоего искать будут долго. Если, конечно, он сам не помер». «Не помер? У него семья, дети. Он к ним вернуться должен». «Должен, не должен, все пустое. В Великограде каждый день столько людей пропадает. Считать устанешь. Но тебе повезло». С этими словами Прокол вскочил на ящик и театрально развел руки в стороны. «Ты попал в хорошую компанию. Будешь делать, что я говорю. Будет тебе и ночлег, и еда. Так у нас заведено». «У вас?» «Шайка рыжей лисицы приветствует тебя в своих рядах. И добро пожаловать на улицы Великограда, самое гнусное и хмурое место на всей стороне».